эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится писатель, историк и аналитик Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый вечер. Ведет эфир Алексей Щербаков. И сегодня у нас очень интересная, я думаю, на мой взгляд, тема. И я думаю, что мой взгляд также разделит и наши слушатели и зрители. И эта тема называется «Летающие тарелки. Факты». И лекция у нас сегодня посвящена древним виманам, дискообразным летательным аппаратам Земли. Все, Дмитрий, передаю тебе слово. Давай начинать. Спасибо. Еще раз здравствуйте, уважаемые. Рад очередной встрече с единомышленниками, с гостями на Славянском радио. В сегодняшнем выступлении мы действительно поговорим про дискообразные летательные аппараты на Земле. Про вполне земные тарелки. Это моя 67-я большая лекция по древней истории. Полный список видео есть на моем сайте rusimperia.ru, ну а новости на моей странице ВКонтакте. Все мои лекции по истории для патриотов, любящих нашу Русь, для людей, почитающих своих предков. Либерастов, западников и феминистов мои выступления очень бесят. Они такое слушать не могут. И слава богу, выключайтесь. Неучи тоже часто тычу носом, поэтому от них тоже будет, естественно, злоба. Для всех новых слушателей напоминаю, что все мои видеолекции на YouTube только для умеющих самостоятельно думать. То есть, если брать данные маркетинга, для всего 7% населения. Первая картиночка. Обращаю внимание в очередной раз, что у меня не академические лекции. Говорю совсем без политкорректности и без толерантности. Манера подачи – жесткая правда. Только факты, только правда, прямо в лицо, как это было принято у наших предков. Вот это замалчиваемый факт, вот это вранье, этот предатель, а этот баран. Но правда часто неприятна. При этом у меня нету даже издевки Стругацких. «Какой ты дурак умный!» Ну, если кто еще помнит «Хищные вещи века». Увы, стадо баранов думать не хочет и не может. Но почему-то требует себе уважения. Сейчас. Поэтому привыкшие к лести, отупевшие потреблятки обоего пола с манией величия, выключайтесь. Вы не сможете меня слушать. Мои лекции для людей, ищущих знания, не для биороботов. Начиная с обычного вступления, из-за поправок о просвещении, с июня аж 2021 года вас можно только развлекать. Поэтому, соблюдая закон, будет что? Будет историко-художественный рассказ. Надеюсь, все понимают. Для рассказа 4 типовых предупреждения. Все события и персонажи рассказа вымышлены, раз. Любые совпадения как персонажей, и фамилии, имен, должностей, так и дат, названий, событий с реальными данными абсолютно случайны и совершенно непреднамеренны. Два. Это видео не несет в себе цели оскорбить чьи-то чувства по религиозным, гендерным или другим признакам. Три. И это видео ни к чему не призывает и является сугубо аналитическими суждениями автора. Четыре. Итак, герой моего рассказа, Иван Иванович Иванов, расскажет вам правду о древних летающих тарелках, о их создателях, о НЛО. Вторая картиночка. То есть тех самых дисколетов, которые сегодня то ли тарелки инопланетян, то ли виманы древних цивилизаций Земли, то ли вообще аппараты нацистов Третьего Рейха. Впрочем, у наших врунов с дипломами это силы природы. Только природа. Тема тарелок, честно говоря, страшно фальсифицирована. Там вранье на вранье и секретности погоняет. Моя же лекция расскажет вам правду без вранья политиков, пропагандистов и покорных господ от учености, несущих такую хрень, что уши вянут. Все то, что вы услышите, нет в учебниках, нет в книгах, не говорят зомбоящики, почти нет на Ютубе. Подчеркиваю еще раз, во всех своих лекциях, в частности вот в этой, я рассказываю вам настоящую историю человечества. Говорю про многочисленные фальсификации из ториков, про продолжающееся наглое навязывание людям нашего рода лжи, западничества и еврохалуйства. Эта тема возникла после того, как в феврале, нынешнем феврале 2024 года, вышло мое исследование по земным тарелкам. И сотни моих ВК-подписчиков написали мне «просим лекцию». Ну вот я ее и сделал. Напоминаю, что тему новых видеолекций предлагаете и вы, мои слушатели. Из-за массы новых фактов, большого количества неизвестных фактов, тема для многих будет сложная. Постарайтесь быть внимательными. Ну что, поехали. Для начала забудьте термин НЛО. Вот вообще. Потому что это понятие для лохов. Ну, смотрите, где ваша логика? НЛО – неопознанный летающий объект, визуально наблюдаемый. А если вам уже десятилетия впаривают, что это тарелки инопланетян, то какой же он неопознанный-то? Значит, уже опознанный. Согласитесь, что логичнее-то так? Но по летающим тарелкам давайте начнем издалека, совсем издалека, со строителей этих дисколетов. Точнее, с понимания азбучных истин, кто и когда был на нашей планете. Вообще называется у астрономов наша планета Терра, а Земля – это по-английски. У нашего рода, у славян и русов – это Мидгард. Третья картиночка. Для начала понимания вот этой древней истории вам придется осознать грустную правду. Абсолютно вся древняя история, вот та, совсем древняя, это наглая ложь, вариант фальсификации событий под западный европоцентризм, который устраивает и элитку, и чиновников, и русофобствующих академиков. Если сменится власть, поменяются чиновники, быстро изменится и сама история, и ее преподавание. Ну, вам хороший пример. Вот была революция большевиков 1917 года, и совершенно разное преподавание истории царей Романовых до и после. Мистер Наполеон не зря говорил, цитирую, «История – это проститутка на коленях победителя». Об этом же говорил и отец научного коммунизма Карл Маркс. То, что мы считаем историей, это всего лишь сказки, рассказанные победителями. Вот так. Они знали, что говорили. По-честному, факты истории и археологии должны были бы быть каким-то стержнем. Но, увы, сегодня вам разрешены только те факты, которые позволяют халуям хоть как-то трактовать историю в нужном им ключе. А все последние века в официальной науке планеты доминирует что? Европоцентризм. И у нас в России последние три века, что 219 романовских, что советские 70 с копейками, то есть со времен Петра Окаянного, тоже сплошной европоцентризм. Естественно, уничтожаются или замалчиваются любые факты, противоречащие тому лживому главенству Европы и Запада, ну а если смотреть совсем глобально, противоречащие идее тайного управления над планетой кастой господ. Ну, господка, понятно, что в кавычках. В далекой древности замалчивается или скрыто почти все. Но давайте вспомним цивилизацию Шуби в нашем Приморье 1-2 тысячелетия до нашей эры на нашем Дальнем Востоке. Там, где сейчас живут славяне. Причем цивилизация Шуби была не технической, а биолого-культурной. Белые европеоиды Шуби, так внешне похожие на славян, обладали уникальными знаниями. Именно Шуби изначально изобрели порох, бумагу, фарфор. Ну, в общем, все то, что потом иезуиты Ватикана припишут китайцам. Вот посмотрев на то, что они могли, да человечество по сравнению с Шуби, ну просто дебил. Четвертая картиночка. Другой вам пример. 9 век. Население фекального и страшно вонючего города Лондона едва достигало 50 тысяч. А на другом краю планеты, в городе Анкоре, столице Кхмерской империи, на берегу озера Тонлесап, уже жило более миллиона человек. Вы вдумайтесь, 9 век, город в миллион человек. Это один из крупнейших городов древнего мира. Он жил до 15 века. Ну, конечно, в школах двуногого скота имени денег Сороса об этом молчат. Ну или давайте вспомним 20 веков жизни цивилизации Осириса на Анском Нагорье. Инки называли их страну Тиуанака. Там строили пирамиды, имели свой язык, а пали они только в 12 веке. И, между прочим, жители Осириса имели черную кровь, черную, не красную, необычную форму черепа и были хорошими строителями. Это нам сегодня известно по текстам племени Уру, древних индейцев, у озера Тититака. Вот только про 20 веков Тиуанака в Андах, то есть про их 2000 лет, историки молчат. Молчат и о времени жизни города шумеров Урук, который процветал более 2500 лет. Так, вскользь, были какие-то шумеры, а тут 2500 лет. Зато жалкие и убогие 248 лет США Хэллоуин навязывают детям в нашей школе. Есть куча уроков про США, история Америки 7 класса школы и т.д. и т.п. Ведь рабы в колонии обязаны учить историю хозяев. Чтобы вы понимали, чему именно предатели в школах учат ваших детей, я вам процитирую фразы из методички для учителей. Вот Минобра Российской Федерации. Итак, цитата. Как США смогло стать столь великим и лидирующим на мировой арене? Точка. Вот даже комментарии не нужны. Вот так промывают мозги вашим детям, пока вы все сопли жуете, да рабски покорно сдаете деньги в пустоту на нужды школы. И как вы догадываетесь, ни цивилизацию Шуби, ни Кхмерскую империю, ни цивилизацию Осириса не изучают в нашей либеральной дерьмошколе. А уж наша родная Евразийская империя славян и русов в любой ее реинкарнации вообще запрещена. Ну зачем тупым дуракам со смартфонами истории великих предков? Нельзя. Причем даже то, что все-таки изучают и школьники, и студенты, там ложь на лжи. Пятое изображение. Например, история Древнего Египта в лживых учебниках начинается, ну так, грубо, в 3200 году до нашей эры с объединения Египта фараоном Хор-Нармером и заканчивается 525 годом до нашей эры завоеванием Египта персидским царем Камбизом II. Итого 2500 лет. Вроде много, да? А вот только египетский жрец Манетом в 3 веке до нашей эры составлял историю Египта. И она сохранилась. Ну, может быть, не вся, но сохранилась. И там история его страны насчитывала 24 925 лет. Опс. Ну что, обгадились историки. А в Туринском папирусе сроки египетской цивилизации еще больше. 36 620 лет. Ну и, конечно, страна называлась не Египет, она называлась Мисор, Кемет, Черная земля. Кстати, вот на том рисуночке, который сейчас был последним, где пирамиды, там Меркурий, Венера и Сатурн над 3 пирамидами Гизы. Вот ровненько, как вы видите, да? Еще скажите, что так совпало. Ага. Вам еще пример здесь с пирамидами. А скорость света, как многие, наверное, знают, это 9 цифр. 2,99, 7,92, 4,58 метров в секунду. Сравните координаты Великой пирамиды Гизы 29,97,92,4,58 северной широты. Совпали все 9 цифр. Все. Надеюсь, вы понимаете, что таких совпадений не бывает. Пирамиды строили совсем не египтяне. Но тупым рабам про все это знать нельзя. Повторяю, для глухих и тупых. Вся описанная в учебниках древняя история человечества – наглая, циничная ложь. Поэтому давайте попробуем немножечко разобраться. Во-первых, нужно прекратить спекуляции и дарвинистов, и церкви. Белые люди – пятая цивилизация на планете Земля. Пятая раса. Далекие наследники ариев. Вруны от истории уже 250 лет рассказывают наивным дурачкам фейки про обезьянью теорию Дарвина, про африканскую прародину, повторяют библейские выдумки. А отупевший пипл хавает это дерьмо, аж чавкает. Кстати, по опыту чтения этих фактов, бездари очень возбуждаются на мои слова «пятая раса». Начинают хрюкать про белых, про черных. Объясняют термины для совсем тупорылых. Есть нынешняя человеческая раса как биологический вид с ее типами, это с одной стороны, и есть расы планеты Земля, жившие в разные века, в разные тысячелетия. Это два разных понятия, совсем разных. Шестое изображение. По человеческой расе еще французский анатом конца 18 века Жорж Кувье из Геттингенской исторической школы 80-х годов придумал выделить три группы племен – белые, черные и желтые. И с тех пор вот это все и повторяет, как попугая. Но это очень упрощенный, точнее глупый взгляд. Реальная жизнь в эту вот французскую теорию никак не укладывается. Пытаясь как-то что-то исправить, сначала добавили смешанные расы. Но сегодня даже официальные генетики пришли к выводу, что точно выделить расы вообще нельзя, так как различия и сходство рас по внешним признакам вообще не совпадают с генетическими. Вот напрочь. Ну а что касается лжи теории Дарвина, то ее вранье доказывают сотни находок древних скелетов. От гигантов до крошечных существ, плюс масса описаний старых рас. Например, был такой криптонатуралист 19 века Томас Теодор Меррилин, очень знаменитая личность, о которой молчат как партизаны. Меррилин собрал жуткую коллекцию тысяч скелетов существ, которых нынче называют мифические. Они не мифические. Вот скелетики, пожалуйста. Называется музей криптидов. Он есть, сейчас есть. Просто о нем запрещено говорить. Просто вот осознайте, что существуют скелеты фей, чупакабабры, пакваджи, крошечной гарпии и маленького вампира с клыками. Тысячи видов скелетиков. В рамках академического вранья такие артефакты не поддаются никакому объяснению. И логически разумный вывод может быть только один. Господа от учености людям цинично врут. А мир нашей планеты устроен совсем не так. Ну, просто по-другому, принципиально. Теперь по термину расы планеты. Ну, если быть совсем точным, по первым четырем расам планеты. Это те самые гиганты, которых у врунов от учености никогда не было. Но напомню, что благодаря интернету есть тысячи и тысячи фактов по гигантам и великанам. Начиная от каких-то кусков скелета, заканчивая следами, ну а в средние века вообще там гравюры, описания, дневники и так далее. Пропагандоны от образования о них молчат. А что им сказать? Нечего им сказать. Ибо сотни древних артефактов четко говорят, что гиганты прежних рас – это реальность. А они врали. Седьмое изображение. Самый лучший пример, наглядный пример, археологический пример, от которого профессуру просто трясет от злобы и ненависти, это артефакты в Афганистане. Бамианская долина. Там в виде статуй, выдолбленные в скалах, пять рас планеты. Пять статуй разного размера. Гиганты в масштабе один к одному. Наши предки строили их 200 лет, закончив к V веку. Самая большая из них, 52,7 метра, изображает первую расу. Она же раса двуликих. Вторая большая статуя, 36,6 метра, изображает вторую расу. Она же раса потом рожденных. Третья статуя 18,3 метра увековечивает, соответственно, третью расу, они же лемурийцы, разумные обезьяны, первые рожденные от отца и матери после разделения полов. Кстати, последние племена расы лемурийцев изображены в статуях острова Пасхи. Четвертая статуя 7,6 метра отображает четвертую расу. Это расы атлантов. Они же ассуры, ассы, асвины. Первая полностью физическая раса и рожденные от папы с мамой. И вот этот ряд статуй заканчивается пятой расой, нашей. То есть статуя людей современного типа и ростом 1 метр 80 сантиметров. Вот пять рас. Полностью такие же аналогичные данные о пяти расах планеты содержатся и в древних письменных текстах. Ну, например, в ритуальном произведении ацтеков «Кодекс Ватиканус», 49 листов рисунков. Подлинник хранится в Ватикане, он у них называется «Ватиканус 3773». Совершенно случайно открыт людям в 1902 году и переведен. Документ ацтеков один в один повторяет бамианские статуи. Есть еще другие тексты ацтеков, где говорится о прежних расах. Это кодекс Риус или кодекс Телле Риана Рименсис. В них также описано 4 былые расы Земли. Даже в Библии, которую вроде бы люди должны читать, описываются целых 3 вида людей. Исполины, гиганты и мы, люди пятой расы. Восьмое изображение. Ну а современное описание первых рас Земли есть в двухтомной, весьма заумной, тайной доктрине. 1888 года теософа XIX века Елены Петровны Блаватской. Обычно текст в переводе на русский был сделан Еленой Рерих в 30-х годах 20 века, но до этого еще был перевод 1915 года. Еще вопрос, какой лучше. И как бы кто к Блаватской не относился, хорошо там или плохо, но про древние расы Земли обычным людям, обычному народу она озвучила первой. За что ей благодарность от всего человечества. Она сказала это первое. И, кстати, по книге. В основе книги Блаватской лежит, чтобы вы понимали, тайная тибетская книга Дзян. Об этом тоже почему-то молчат. Древнегреческий философ V века до нашей эры Анаксагор написал слова, от которых сегодня у историков кондрашка. Я процитирую. И люди были созданы, и другие живые существа, которые имеют душу. И у этих людей, как и у нас, есть населенные города. Есть и мастерски исполненные творения. Земля у них рождает много чего разного. Точка. Вот вдумайтесь. Людей кто-то жив еще. Это 5 век до нашей эры. Вам очень важно понять, когда же была точка отсчета нас, людей. Только не путайте, не когда появились первые люди, а когда началась история современной цивилизации Homo sapiens. Эти две разные совершенно даты. Вот этот год, когда началась история, он есть. Как бы сегодня вам не врали, господа историки. Это год гибели Атлантиды. Это год гибели четвертой цивилизации Земли. В календарях и в текстах египтян, шумеров, майя есть точная дата этой гибели. Повторяю, есть эта дата. У египтян и шумеров это 11542 год до нашей эры. Повторяю, 11542 год до нашей эры. У майя чуть-чуть другая, 11653 год до нашей эры. Ну, разница совершенно небольшая. По сути, то же самое. Календари разные, тексты разные, а дата одна. Гибель царств времен атлантов и начало правления цивилизации людей. Про эту же дату гибели написано в нашей славянской книге «Коляды» от 7-го тысячелетия до нашей эры. Ну и по сути в древнем эпосе Махабхарата, где история разумного человечества измеряется теми же 12 тысячелетиями. Но при этом надо понимать, что атланты не были единственными на нашей планете. Просто для этого достаточно почитать древние тексты, древние предания, подтвержденные археологией. Девятое изображение. Отвлекусь в очередной раз. Кнопкотыки очень возбуждаются на термин «летающие колесницы» с криками «бред», «фигня» и так далее. Поясняю глупцам, как примитивные пралюди могут описать дисколеты в небе. Ну вот как? Цари и герои на чем ездили по земле? На колесницах. Правильно? Правильно. В воздухе кто летает? Птицы. Правильно? Правильно. Значит, царь в небе летит на летающей колеснице, запряженной птицами. От грифонов до лебедей. Все, обычное сознание примитивного человека. Что вот здесь сложного для понимания современных примитивных кнопкотыков? Вообще мифы стали фантастическими сказаниями, точнее их сделали фантастическими для дурачков только с XIX века. А ранее это считалось народным объяснением реальности. Например, у шумеров III династии даже законы царя Ур-Хамми вписаны в народную поэму. Вдумайтесь, законы вписаны в поэму. А исторические надписи стилизованы под архаические стихотворные. Конечно, есть проблемы. Сегодня понимать древние эпосы очень тяжело. Лаконичность фраз, там, какие-то анунаки у шумеров, аллегории в кодексах ацтеков, символизм логосложных текстов у майя, разные значения одного и того же иероглифа в Египте, дикая цветастость описания у индусов. Да, это сложно. Но тем не менее, информация о прошлом есть. Вот просто осознайте это и поймите, что вас дурит. Предыдущая, четвертая цивилизация Земли – это цивилизация не одной расы, а нескольких генетически различных рас. Всего на те века на планете было три больших высокоразвитых царства и несколько групп остатков предыдущей цивилизации, третьей. Три царства – это атланты из Атлантиды – раз, ассуры Гипербореи на севере нашем – два, и империя Рамы – три. Ну, про Атлантиду, надеюсь, все слышали. А история царства Рамы подробно излагается в эпосе Рамаяна. Она написана, эпос написан на языке санскрит. Ну, а частично в некоторых Пуранах. Например, в Бхагавата Пурана и Вишну Пурана. Так вот, все перечисленные мною три царства по древним текстам имели боевые летающие колесницы. Все три. По форме диски, пирамиды, конусы. То есть все они имели в том или ином виде дисколеты. Десятое изображение. Кроме этих трех, летающие аппараты были также у древних ракшасов. Это еще одна раса древности. В итоге вот вам четыре расы древности, которые и строили дисколеты, их не так много было, и летали на них. Это участь царей, то есть не летал земледелец на дисколете. Любители поэзии могут вспомнить строки поэта Валерия Брюсова: «Были лемуры, атланты и прочие, были Египты, Эллады и Рим». Если кто забыл, это стих «Магистраль». Кому лень или там еще какая причина читать сложные древние эпосы, я сейчас дам 7 пояснений разных, ну, так сказать, для общего образования. Итак, по текстам царские династии атлантов – это племена толтеков. Именно они – владельцы дисколетов, и летали на них именно они. Это раз. Атланты враждовали с империей Рамы, которая находилась в районе современной Индии. Это два. Рама – это не Лемурия, Прекратите глупые выдумки. Между ними десятки веков разницы. А, кстати, индусы называют не Рама, а Рама-Раджа. Хотя союзниками у империи Рамы были племена ванаров. Это одичавшие наследники лемурийцев. Подчеркну, что ванары – это не Homo sapiens, это разумные обезьяны, у них даже тело было покрыто густой шерстью. Ну а ассуры Гипербореи в древнем эпосе у индусов называются либо дайти, либо данавы. Так, еще дальше по пояснениям. Кто такие ракшасы? Это очень древние, почти бессмертные гиганты, многорукие и многоголовые, имевшие вертикальные зрачки, такие длинные когти. Были они зеленого, желтого и голубого цвета. Люди, ну, древние, примитивные люди считали их колдунами. Это было уже пятое пояснение. Могущество и силу ракшасов характеризует фраза повелителя их. Его звали Раван. Я цитирую текст Рамаяны. «Я могу осушить океан и победить саму смерть. Своими стрелами я могу разбить на куски солнца и расколоть земной шар». Точка. Ну, согласитесь. Сильный был правитель, если он мог разбить на куски звезду Солнца. Из древних рас, ну хоть как-то там упоминавшиеся в эпосах, ну, например, по той же Махабхарате, помимо ракшасов можно упомянуть уродливых великанов-фаморов и ядовитых полузмей-нагов. Вот нагих, наги, эти полузмеи, почему-то сейчас стали называть ламиями. Это шестое пояснение. Одиннадцатая картинка. И были еще небесные девы Апсар. Как написано у примитивных людей, девы неземной красоты, что обслуживали любовью и богов, и даже иногда смертных людей, ну там героев там, и так далее. Так вот, эти девы Апсар по совместительству были пилотами на дисколетах. Но никаких знаний они не имели, просто были пилотами. А, значит, это вот седьмое, последнее пояснение. Предыдущая цивилизация, вот всех вот эта каша вот из царств и прочих, никогда не была обществом всеобщего равенства и всеобщей любви. Как сегодня фантазируют наивные тетки бальзаковского возраста. Прекратите глупости свои. И касты были, и разделение людей, и жестокость, и нищета. Не было никакой всеобщей любви. Навыдумывали себе фигни. И самое главное, что глобальные природные катастрофы, погубившие эти царства, стали результатом жестокой войны царства Атлантиды с империей Рамы. Причем и древние существа, и асуры из Гипербореи сражались за обе стороны. Эта война, естественно, шла с применением боевых тарелок, ну, по текстам летающих колесниц. На стенах древнеегипетского храма Эдфу есть тексты строителей, ну, так их назвали. Они повествуют о войне между богами, в которой использовалось уникальное оружие из божественного железа. Специально подчеркиваю, никакой ядерной войны в древности не было. Для этого достаточно почитать хотя бы описание пары битв. Я повторяю в миллионный раз, нет там ядерной войны. Если у кого-то мозгов нету, ну для тех, наверное. Ибо сражения были страшнее и ужаснее. По современной терминологии, ну так, если, знаете, за уши притянуть, можно говорить о климатическом, тектоническом, геофизическом, лазерном, зажигательном, термобарическом оружии. Это я, так сказать, перевел описание, от чего гибли войска, на современный язык. Но авторы глупых текстов про ядерную войну древних рас, про воронки от ядерных ударов, да вы бараны. Прекратите бред. Причина той войны, если верить древним эпосам, один род, род Адиты, присвоил себе напиток. Напиток назывался Амрита. Это напиток долголетия и практического бессмертия. То есть все просто. Появился товар, которого на всех не хватало, и начались войны за бессмертие. В результате этой войны, в результате больших природных катастроф, все три царства оказались разрушены. Множество земель затонуло, а большинство жителей погибло. Наследники асуров смогли спастись на севере нашей Евразии, хотя они и потеряли почти все свои знания. Это те самые арии, наши далекие-далекие предки. 12-е изображение. У Атлантиды после катастрофы в океане остался один остров, который впоследствии был описан афинским философом 4 века Платоном. Учеными так и назван – остров Платон. По преданиям, на этом очень маленьком острове осталась живых небольшая группа атлантов, влиявших на развитие цивилизации людей своими знаниями и технологиями. Остров Платона тоже погиб. Он погиб уже после очередного прохождения черной звезды Тифона. Я надеюсь, что все смотрели мое видео «Расы людей катастрофы». И, соответственно, смещение земной оси приблизительно в 9600 году до нашей эры. Итак, гибель атлантов и де-факто рождение цивилизации людей – точка отсчета. На сегодня это 13,5 тысяч лет назад. И как минимум с атлантов возникла цепочка преемственности, когда одна цивилизация передавала часть своих умений, знаний, опыта следующей, а следующие – это мы. Предания говорят, что именно атланты подарили людям нашей расы знания медицины, астрономии, металлургии, инженерии, архитектуры, арифметики. Немногие выжившие атланты обучали и потерявших знания ариев Гипербореи, и шумеров, и народы Древнего Египта, и финикийцев. Вам несколько примеров. Вот есть такая звездная карта из японской гробницы Китора, выполненная в первом веке до нашей эры. Она изображает 68 созвездий. Первый век. Мы на середину 20 века их не знали. Вообще не знали. Аналогичная ситуация. Карта звездного неба на лопаточной кости мамонта, найденная в пещере Крыма в 1928 году учителем Анатолием Столбуновым. Астрофизики распознали на этой карте 102 звезды. Вот только половину звезд человеческий глаз не может увидеть без телескопа. И как? Опс. Ну, об этом говорить нельзя. Что до середины 20 века люди эти звезды не знали. А тут, пожалуйста. Обращаю ваше внимание, что с большинством артефактов неугодным власть имущим, Ватикану, настоящему тайному правительству касты господ и придуманной ими истории что-то случается. 13-е изображение. Счет потерь древних артефактов давно идет уже на тысячи. Конечно, всегда случайно. Всегда никто не виноват. Вам три примера. Звездная карта из Крыма, о которой я сейчас говорил, была в мирное советское время отправлена в столицу на изучение халуям и исчезла. Куда делась, никто не знает. Нет ее. А после вторжения в Ирак 2003 года стараниями американцев из музея Багдада исчезла скульптура крылатого демона Пацуцу, которая наглядно показывала, что люди не являются продуктом эволюционного развития по теории Дарвина. Ну а статуи пяти рас Земли сначала в конце 19 века пытались расстрелять из орудий, но только повредили. В основном лица повредили. Вот, и дырки сделали. И вот тогда, в 2001 году, то есть 23 года назад, бамианские статуи были взорваны исламскими фундаменталистами Талибана. Фото, конечно, остались. Поймите, элитка старается уничтожить все артефакты. Кто заинтересовался именно объемом уничтоженного, я отправляю либо к фактам моей книги «Нить времен», либо к статье Георгия Сидорова «Агония уходящей эпохи». В своей статье Георгий Алексеевич рассказывает, куда исчезают находки, не вписывающиеся в официально принятую в прозападных НИИ и вузах ложную историю человечества. И как халуи с дипломами фальсифицируют историю. Но думаю, всем понятно, что если сегодня признать четыре древних расы, то вся обезьянья теории эволюции имени европоцентризма сразу рухнет. Вот мгновенно. А вместе с ней можно смыть в унитаз множество званий, должностей и зарплат господ липовых ученых. Еще раз, до людей были атланты. И именно атлантов древние египтяне называли богами. 14 изображение. Известно, что один из атлантов даже правил в Египте. Жрец-король Тот-Атлант. В Египте его пытались замаскировать и назвать как Гермес Трисмегист, согладыка сокровенного знания. Так вот, великий Тот оставил людям изумрудные скрижали. В чем их тексты сохранились. Ну, правда, в философской интерпретации. Это не учебник, это такая философия. Эти скрижали 36-тысячного года до нашей эры показывают крохи знаний ушедшей четвертой цивилизации. Там даже от чтения волосы встают дыбом. Там свободное оперирование пространством временем. По одному из переводов, и у Блаватской, кстати, то же самое, у атлантов было 12 измерений. 12. А у людей сегодня что? 3 измерения. Длина, ширина, высота. Вот просто осознайте, 3 у людей против 12 у атлантов. Что можно сказать? Дикость человеческая. Правда, первая мысль, которая возникает у тех, кто достаточно глубоко занимался славянской древностью, так сказать, мысли вслух. 3 измерения плюс время – это 4. Умножить на 3 стороны бытия у славян, правь, явь, навь, и будет что? Ой, будет те же 12. Но об этом вообще. Все, молчу. Важно, что той же изумрудной скрижали у Тота Атланта есть про эфир. Тот самый эфир, который наш великий Менделеев показывал в своей таблице элементов в нулевой группе до начала 20 века. Потом, после его смерти, табличку почистили. Ведь первые две расы Земли, вот эти из перечисленных мной, были эфирными. Приведу небольшую цитату со скрижали Тота. Цитирую. «Тело человека образуется из первичной субстанции, космической пыли, и эфир, в котором плавают планеты, также представляет собой космическую пыль». Точка. Конечно, об эфирных расах наши прозападные историки тоже молчат. Боятся страшно. Вы не представляете, как боятся. Ведь иначе все их вранье рухнет. Но это есть везде. Например, в той же книге Еноха, которая важнейший апокриф Ветхого Завета, четко написано. Древние существа поделились своими технологиями с потомками и наследником, с нами. Между прочим, квадратные башни шумеров один в один копируют архитектуру атлантов. 15 изображение. Археологические находки, изображения и скульптурных фигурок колесниц, запряженных птицами, то есть небесных колесниц, известны нам еще со второго тысячелетия до нашей эры. По существу это сюжет о боге или о герое, который передвигается по небу в колеснице, запряженной птицами, там, ну, лебедями какими-нибудь. Таких фресок или цитат в текстах тысячи и тысячи, их упорно никто не замечает. Нет их. И все эти фрески, цитаты четко применимы к четырем расам хозяевам летательных аппаратов. У атлантов вообще описаны дисколеты. Они у них назывались вайликси. В сохранившихся в Индии эпических стихах описываются, как древние герои из империи Рамы пользовались летающими тарелками. Причем вот дисколеты империи Рамы могли двигаться не только в воздухе, но и под водой. Чаще всех описаны полеты гиперборейцев, которые здесь вот рядышком у нас на севере. Но описаны какими-то отрывками. Ну, просто вот полетел туда, полетел отсюда. Например, в той же книге Махабхараты в Нараянии великие подвижники Нара и Нараяна опускаются на своей золотой летающей колеснице на гору Меру в Кипреборее. А древнегреческий поэт-сказитель 7 века до нашей эры Гомер в своих текстах что писал? Он писал о гиперборейцах севера, что передвигались на небесных кораблях со скоростью мысли. Если кто помнит нашу родную мифологию, наши родные тексты, наш дачбог славян летал на колеснице, в которой были запряжены грифоны с золотыми крыльями. Ну, впрочем, я об этом говорил в старом видео августа 2018-го «Грифон – символ империи». А бог света Аполлон родился у нас в Гиперборее и возвращался туда по воздуху на крылатой колеснице с запряженными грифонами каждые 19 лет. Еще древнегреческий поэт Алкей 6 века до нашей эры, он жил там на острове Лесбос, писал, цитирую, «Аполлон же, взойдя на колесницу, пустил лебедей лететь гиперборейцам». Вот так. 16-е изображение. Богиня Немезида тоже запрягала грифонов в свою летающую колесницу. Но вот про все вышеупомянутое, я говорю, таких примеров тысячи. Про все уж упомянутое анализировать людям запрещено. У прозападной профессуры и Гипербореи, и Атлантиды – это выдуманные страны, а люди, пытающиеся говорить правду об истории – представители фолк-науки. Почему? Все просто, потому что ботинки Запада надо лизать, а то или грант закроют, или с должности можно вылететь. Сегодня официальная академическая наука – уничтожает артефакты, замалчивает факты древности и выдумывает рабам вранье в русле европоцентризма. Ибо настоящую историю планеты людям знать нельзя. Теперь поговорим о прошлом, об изображениях дисколетов, об изображениях виман. Рисунки летающих тарелок от древних людей, неразвитых людей, есть в четырех группах. Так сказать, четыре группы древних изображений и текстов. Это палеорисунки у первобытных людей, раз. Это описание в древних текстах, два. Это рельефы на стенах и скульптура малых форм, три. И это гравюры и фрески средних веков, четыре. Ну, так сказать, по хронологии, да? Вот четыре группы. Кратенько все разберем. Часть первая. Летающие тарелки в наскальной пещерной живописи. Если брать официальную археологию, это единственное подтверждение тарелок древности. Вот эти палеорисунки. Их никто не отрицает, что они есть, что их много где есть. Просто молчат. Понимаете? Если вы прижмете господина профессора к холодной стенке, он скажет, что не в курсе этого вопроса. Вот и все. Современные историки практически всех стран тщательно замалчивают сотни артефактов древности с изображением и летающих тарелок, и их пилотов. Ибо дискообразные объекты никак не вписываются в придуманную Западом лживую историю человечества, основанную на библейско-церковной истории. Наскальные рисунки тарелок найдены по всему миру. Их возраст обычно от 10 до 20 тысяч лет. Сотни изображений обнаружены в Центральной, в Южной Америке, то есть в Мексике, Бразилии, Эквадоре, Перу. 17-е изображение. Рисунки древних существ, дискообразных аппаратов, найдены в Египте, на плато Тассили в Алжире, в пещерах Индии в Хошангабаде или у города Райпур, в Пакистане у долины реки Инд, в Австралии. Конечно, большая часть этих артефактов нарисована примитивно. Так, ну, никто же не говорит, что это фотографии. Вот то, что я сейчас показал рисуночек, это Европа, это юг Франции. Это исследователи обнаружили пещеру of Alishan с наскальными изображениями животных и летающей тарелкой над ними. И как бы сегодня не визжали бараны интернета, рисуночек-то настоящий. Согласитесь, что выглядит этот рисунок весьма красноречиво. Причем на этом наскальном изображении понятны даже какие-то технические детали у этого аппарата, типа выдвигающихся опор, люка для входа в тарелку, антенны сверху. Но вранье ученых давно уже стало академической нормой. Два вам примера. Скажем, появление наскальной живописи упрямо оценивается в максимум в 30 тысяч лет. Ну, потому что иначе не впихнуть вот в ту хронологию, что они придумали. Хотя возраст самых древних рисунков животных, например, из той же французской пещеры Шовы, оценивается в 35 тысяч. А пещерное искусство австралийской Кимберли в 50 тысяч. Но менять теорию им нельзя. А? Что вы? Можно и должности лишиться. Второй пример. В науке используется классификация живописи французского археолога 20 века Андре Леруа Гурана. Она простая, по ней наскальные рисунки развивались от примитивных форм сложным. И вам любой археолог это, надув щеки, радостно расскажет. Вот только самые древние картинки оказались самыми искусными, сложными. Вот такой обломс, понимаете? Ну, а что касается подделок, подделки действительно есть. 18-е изображение. Подделки от академической науки. Например, рисунки грота пещеры Альтамира в прекрасной сохранности, это Испания, нарисованы по приказу владельца земли Марселина де Сутуола и по приказу местных властей только в конце 19 века. Вот только, понимаете, НЛО там нет. Вот не догадались они тогда изобразить и НЛО. Часть вторая. Описание тарелок в древних текстах. Текстов много. Очень много. Еще раз подчеркну, что чаще всего это тексты с деяниями какого-нибудь бога, пророка, героя. Вот в христианстве это, например, тот же апокриф книги Еноха, я уже упомянутый, да? Книга первая – книга Стража, книга вторая – книга Тайн. Также в христианстве книга пророка Иезекииля, ЕС 1:4-28. Она, кстати, входит в еврейский Танах. Еще откровение Иоанна Богослова – это книга Нового Завета. В буддийской литературе есть притчи Джатаки и Авадана, есть рассказы о небесных обителях. Значит, она еще по-другому называется «Вимана Ватху». Это шестая книга Худака Никаи на языке пали. Еще есть рукопись халдеев Цифрал. Еще есть законы вавилонцев Хакафа. Еще есть поэма 11 века Самадевы из Кашмира «Океан сказаний». Это вот самые такие известные. При этом мы должны понимать, что та же книга Еноха, то есть которая по существу что? Его путешествие по небесам, он был в гостях у Господа. То есть он был в техническом мире, в обители Творца. Вы только вдумайтесь, да? Он там описывает всю небесную машинерию и служащих, которые это поддерживают, эту небесную машинерию. Вот в этой, в небесной обители Творца. Не облачко, а большой и механический корабль. Естественно, значит, книга не признана церковью, а, скажем, по толкованию Мааси Меркаба, Это самые первые главы книги Иезекииля. Там есть описание престола Творца и его небесной колесницы. Так вообще запрещается даже обсуждение. Ибо нефиг рабам лезть, куда вам не давал. Немного примеров других описаний. Ну, давайте начнем с Древнего Египта. Самый знаменитый артефакт – это папирус Тулли. Назван по фамилии профессора Альберта Тулли, хранителя египетского отдела Ватиканского музея в Каире. Папирус был найден в 1933 году. В этом тексте описывалось, как в 1422 году до нашей эры, в третьем месяце зимы, в шестом часу дня, вся армия фараона, почему вся армия фараона, увидела огненный круг, который без звука спускался с неба. Размер круга – один жезл в длину и один в ширину. То есть что-то около 100 локтей, ну, переводя в сегодняшнее измерение, где-то 46 метров. Это время правления фараона Аменхотепа II из 18-й династии. Пожалуйста. Вот вам. Тарелочка-то прилетела. Другой пример. Текст про тарелки нашел французский египтолог Жан-Жал-Люк Бома. Это одна из 73 глиняных табличек с иероглифами. Они были найдены в 1999 году рядом с Каиром. На табличке написано, я вам процитирую. «Они вышли из летающей птицы, которая долго кружила над городом. Два воздушных путника совершили магический ритуал, пошли обратно в огненную птицу-шар и быстро удалились в небо. Точка». Ну вот, что можно еще сказать? Вы еще скажите, что это не летающий дисколет. Это текст 4-го тысячелетия до нашей эры. Относится ко времени правления фараона Верхнего Египта Нихора. 19-е изображение. Тибетский источник с таким длинным названием Хатотрачабадма. Вот он прямо говорит о дисколете. Я вам процитирую. Это была огромная и ужасная воздушная колесница, сделанная из железа. Она была снабжена приспособлениями. Ни кони, ни слоны не везли ее. Она была движима устройствами, которые были размером со слонов. Точка. Ну, вот что можно еще сказать? Летающая колесница, сделанная из железа. Тибетский текст 13-го столетия «Ясное знание» повествует, цитирую, «Сначала люди могли летать по небу, как боги, но потом утратили эту способность. Причина заключалась в пище и морали». Точка. А в тибетском буддийском каноне, то есть в 108 томах книги «Ганджур», есть описание странствий учителя Падмасамбхава по небу на круглом серебряно-золотом коне. Интересно, такой конь, да? Дисколеты есть и в летописях майя. Например, легендарный герой майя Пакаль странствовал в обитель богов, опять его в гости звали, да? На летающем корабле, подаренном ему. Китайские летописи упоминают о Гоу-Джи, инженере времен императора Яо, который в 2309 году до нашей эры решился летать на Луну в небесной колеснице. Вот ни много ни мало. А в древнеиндийском эпосе Рамаяна 7 века до нашей эры также читаем, когда настало утро, Рама сел в небесную колесницу, которую Пушпака прислал ему, и приготовился к полету. Колесница эта передвигалась сама по себе. Она была большой и красиво раскрашенной. Когда колесница совершала свой путь в воздухе, она издавала однотонный звук. По команде Рамы эта прекрасная колесница с громким шумом поднялась в воздух. Точка. Пожалуйста. Летала. И в исландских, и в норвежских сказаниях также описаны боги, которые передвигались по небу. 20-е изображение. Например, у богини Фрик была служанка по имени Гна. Богиня послала ее в другие миры, на железном жеребце, вздымающий копыта. который, поднимаясь в воздух, пересекал земли и воды. Даже в преданиях североамериканских индейцев имеется описание летающего объекта. Снова цитирую. «С неба приплыло большое колесо. По его краям пылали ослепительные языки пламени, а на его щите сверкали звезды. Оно село на вершину Шаманской горы, и был слышен шум многих ветров». Точка. Пожалуйста. Прилетел дисколет, сел на гору. В 1290 году по рукописи Амфлефордского аббатства в Северном Йоркшире, ну это Англия, монахи видели в воздухе большой предмет, весь серебристый, дискообразный. Цитирую запись. «Он медленно пролетел над нами и возбудил большой страх». Точка. Вообще, описаний тарелок было так много, что еще в XIII веке Ватикан под страхом наказания запретил всем католикам в летописях указывать факты о летающих вещах. Вот ни много ни мало. Запрещено! И, конечно, говоря о древних текстах, отдельно надо обсуждать трактаты о техническом строении летающих тарелок. Они сохранились в Древней Индии. Но это вот дальше мы коснемся. Часть третья. Рельефы на стенах и скульптура малых форм. Ну, понятно, это каменные рельефы, и скульптуры тоже каменные. Кроме рисунков в пещерах, есть вот эти рисунки на камнях, есть каменные артефакты. И вот таких свидетельств не один-два артефакта. А вот подобных сотни, а сколько еще тысяч уничтожено чиновниками от науки или уже спрятано в спецархивах. Но вот любой такой артефакт академические господа всегда признавали либо подделками, либо молчало. Ну, если не могла признать. Я повторяю, изображения разных летающих тарелок можно в изобилии встретить по всей земле. Начиная с Древнего Египта, где часть их крайне интересно сочетается с разными символами. Вот, скажем, в храме Хатхор в Дендере летающая тарелка располагается над пирамидой. И от летающей тарелки в обе стороны расходятся зигзагообразные линии энергии. Ни много ни мало. Вот вам электричество. 21 изображение. Три самых известных артефакта Египта с тарелками – это золотой медальон фараонов с классической тарелкой. Вот вы его сейчас видите. Это изображение летающей тарелки прямо на стене храма богини Хатхор. Ну и третье – в гробнице Монтемхет, некрополя Аль-Ассайф 7 века до н.э. на западном берегу Нила изображена небесная тарелка, летящая среди звезд. Вот это три самых известных. Но больше всего каменных артефактов, дисколетов и прополеты древних сохранилось не в Египте, а в Центральной Америке. Например, в Мексике есть штат Халиско, и там цепь высоких холмов Эль-Торо с древними захоронениями. Вот в них найдено несколько тысяч артефактов. Тысяч. Но никак не вписывающихся в официальное вранье. На большинство из них изображены какие-то существа, а их летающие тарелки. Есть даже образцы неизвестной письменности. Но халуев от учености все это совершенно не интересует. Этого нет. Понимаете? Вот не существует. Читайте учебник. И, кстати, по одной из версий аборигенов американских, древнюю страну в Южной Америке времен атлантов называли Ацтлан. Чтобы вы понимали, насколько старались замолчать, три раза разные историки открывали и три раза замалчивали спрятанный в джунглях Мексики город Майя-Паленке. Три раза. Просто вот убирали всю информацию и замалчивали. Третий, последний раз в 1960-х годах, и это наконец прорвалось к людям. Вот там есть храм надписей в Паленке. Археологи нашли в этом храме надписей тысячи вырезанных из камня артефактов. на прекрасных резных рельефах космические летательные аппараты и огромные пирамиды, которые собирают и передают энергию. Корабли также изображены взаимодействующими с людьми и животными. И что? Да ничего. Как молчали, так и молчим. Рабам это знать не надо. В 2012 году правительство Мексики официально обнародовало ряд артефактов майя, которые после находки были больше 80 лет засекречены. 22-е изображение. Эти вещи извлекли из пирамиды майя в городе Калакмуле. Напомню, что это был один из самых развитых городов майя. Это была последняя столица Канульского царства, ну или как его сейчас называют, царство змей. Существовал этот город 11 веков. 11! Только вдумайтесь. Помните, да? США 248 вонючих лет. А тут 11 веков. Из них он процветал минимум 5 веков. Просто вот это был его расцвет. С 200 по 700 год нашей эры. Большинство находок из Калакмули совершенно однозначно изображают дисколеты. Летающие тарелки. Еще раз подчеркиваю, что по всему миру найдено огромное количество артефактов. Вот вам другой уголок земли, Непал. Там нашли каменное блюдо, так называемая тарелка Лодо-Доффа, возрастом более 12 тысяч лет. На этом блюде летающая тарелка, она летит вокруг Солнца и человечек. Ну а если брать скульптуры малых форм, там вообще сплошь летающие аппараты. И на них ответа ни у археологов, ну и у историков нет от слова совсем. Понимаете? А их очень много. Потому что культ карго, ну это культ глупого внешнего копирования, никто не отменял. И древние люди копировали летающий аппарат. Подчеркну, это по всему миру. Просто где-то артефакты уже уничтожены, а где-то еще нет. Где-то они просто запрещены. Людям их не показывают. Вот, скажем, Вильнюс, католический храм Святой Терезы. В его стене встроена каменная плита. А на плите тарелка и узелковое письмо. Вот то самое индейцев Америки. Но эта часть церкви для людей закрыта. Вы туда не попадете. Но фотографии-то прорвались. Другой вам пример. Сицилия. Город Мессина. Церковь Сан-Леоне 1261 года. На полу и на сценах церкви сплошь изображения космических кораблей. Какая реакция властей? Посещение церкви запрещено властями. Потому что власти все это все знают, но вам это знать нельзя. Отвлекусь немного. В завершении запретных изображений на камнях, просто меня всегда спрашивают про камни Ики, поэтому давайте отвечу сразу же. Сначала давайте поясню. Камни Ики известны с 1961 года. Ики – это огромное количество валунов из андезита с гравировкой сюжетов, прямо противоречащих вранью современной истории. В их основе две коллекции – доктора Хавьера Кабрера из Лимы и плантаторов братьев Карлоса и Пабло Сольте. 23-е изображение. Говорю сразу, тарелок на камнях Ики нет. А вот телескоп, пожалуйста, есть, и вот на этом изображении можете на него посмотреть. Почему их запрещают? Потому что там полным-полно динозавров вместе с существами, похожими на людей. Ситуация с Ики двойная. С одной стороны, утверждать, что это все подделка, может только полный идиот, ну или предатель. Хотя бы потому, что иезуит отец Симон упоминал в своих записках 1535 года о гравированных камнях на территории долины Ика. Повторяю, 1535. Ну какая после этого подделка 20 века? Ну что ж вы все врете и врете, а? Охронист Хуан де Санта-Крус отмечал в своей хронике 1613 года, что сотни гравированных камней были обнаружены на территории царства Чинча. 1613. Опять подделка 20 века? Ага. Вот в прошлое так, на машине времени. Особо смешны вопли баранов. Это сделал крестьянин Базилий Учуйо. Кто плохо учился в школе? Знаете, камень андезит очень твердая порода. По сути, это гранит. Твердость по шкале МООСа где-то 7-8 единиц. Чтобы вы понимали, у алмаза 10. А обычная сталь, обычная, нелегированная, меньше 6-7. Да вы замучаетесь сделать этот рисунок. Да, сегодня камни штампуются черным рынком для туристов. Вот только эти подделки легко найти по неравномерности глубины нанесенной гравировки. Даже с помощью станков не шмогла. И, между прочим, доступ к старым коллекциям властями категорически запрещен. Вот так вот. Ибо рабам знать правду нельзя. Часть четвертая. Гравюры, фрески и картины средних веков. Напомню, что такое фреска. Фреска – это изображение, нарисованное на потолке, ну или на стене, по сырой штукатурке. Так вот, изображений летающих тарелок на фресках десятки. Я вам приведу 7 примеров. Фресок и картин. 24-е изображение. Первый. Грузия. Кафедральный храм грузинской церкви в Мцхете. 1029 года. Собор Свети Цховели. По обе стороны от Христа в воздухе две полусферы, там люди. Это 11 век. Второй пример. Манускрипт «Анналы Лаурисценции». Это история осады замка Сигбург во Франции. И там в иллюстрациях изображение тарелки летающей. Это 12 век. Третий. Сербия. Монастырь в Дичанах. Роспись, ну, максимум 1350 года. Под потолком фрески с двумя кораблями в воздухе. Внутри каждого корабля человек. Это 14 век. Четвертый пример. Картина «Мадонна со святым Джованни» художника Доминика дель Гирландо. Сейчас она висит во Флоренции в Палаццо Веккьо. Над плечом Мадонны в воздухе изображена летающая тарелка. Это 15 век. Пятый пример. Картина «Благовещение со святым Эмидиум» художника Карла Кривелли от 1486 года. Сейчас картина в Национальной галерее Лондона. Над улицей висит летающий диск большой, из которого идут лучи. Это 15 век. Шестой пример. Гобелен «Летний триумф», создан в бельгийском Брюгге в 1538 году. Сегодня хранится в Баварском национальном музее. В левом верхнем углу картины два изображения дисколета в воздухе. Это 16 век. И, наконец, седьмой пример. Во Франции в 1680 году даже отчеканили монету с летающим диском. Это 17 век. Повторяю, таких изображений во всех уголках планеты десятки. Просто вам о них не рассказывают. Обращаю ваше внимание на три интересных факта. Ну, во-первых, вот пример фресок монастыря Дичаны, упоминавшихся, да? Что вам врут, господа с дипломами? Либо это ангелы, либо такая отмаза, знаете, кто занимался, так рисовали. 25-е изображение. Понимаете, существа в летающих кораблях никак не похожи на традиционного ангела. Они очень похожи на людей. Причем реально похожи. Потому что здесь же, вот на этой же вот фреске, как бы, да, средневековый художник запечатлел также две группы людей. Его реализм очень большой, вот совпадают они. И самое интересное, на фреске есть канонические ангелы, наблюдающие за полетом. Знаете, как нарисованы канонические ангелы? Они закрыли глаза и уши руками и в ужасе отшатнулись. Символично, правда? Да и форма корабля, полусфера, а снизу видны свет, лучи, то есть двигатель работает. Второй интересный факт. В 1803 году в Японии потерпел крушение маленький кораблик странного вида. Такая круглая тарелка диаметром 5,5 метров и 3,3 метра в высоту. Из него вышла молодая женщина с рыжими волосами, говорящая на непонятном для япошек языке. Аппарат япошки назвали Уцуробуне. Женщину выгнали на смерть, отправив в плавание в этом аппарате, как в лодке. О чем всем сделали рисунок и запись в местной летописи. Японский писатель Кикутэй Бакин в 1825 году в своей книге «Рассказы из сада» провел анализ всех историй про Уцуробуне, сопоставив текст и сделал вывод, что женщина была русской. Ой, мамочки. При современном русофобстве о подобном, да вы что, говорить нельзя. И, наконец, третий факт. Тарелки оставались века спустя. Летом 1355 года над Англией было сражение дискообразных объектов, светившийся голубым и пурпурным цветом, то есть голубые против пурпурных. Это наблюдали тысячи людей. Победили, кстати, пурпурные. Спустя 200 лет, в 1561 году, над городом Нюрнбергом было воздушное сражение. Там были тарелки, шары, кресты. Это официальный задокументированный факт города Цюрих, Швейцария. Диски были красные, черные, оранжевые, синие и белые. Все они обстреливали друг друга почти час. Диски горели, становились паром. Потом вот все это сражение дисколетов на гравюре изобразил Ханс Глейзер. Знаете, что вам говорят лжецы от науки? Это было атмосферное явление, ложное солнце. Вот так цинично. Ну а что? Бараны схавают. Подумаешь, будет длиннее лапша на ушах. Итак, я вам наглядно показал четыре группы фактов упоминания о дисколетах древности. Но в СССР 20 века любые публикации на тему летающих тарелок были полностью запрещены властью еще в начале 60-х. Причин очень много. По секретности, по гостайне, как пропаганда. 26-е изображение. Ведь в Союзе после войны шла проработка изъятых после победы технических наработок нацистов по военным тарелкам. В 1962 году на русском языке вышла толстенная книга американца-астрофизика Дональда Мензела. Называется она «О летающих тарелках». Перевод этой мерзости сделал Телятников. Идеология книги проста. Никаких тарелок не было, нет и быть не может. Диски объяснялись аномальным распространением световых лучей в атмосфере. При этом цинично подделывались фотографии, тасовались факты, изменялись слова свидетелей. Сразу после выхода книги вопрос на официальном уровне стал решенным на 40-50 лет. А затем что? А затем появился интернет. И всем стало понятно, что таких аномальных явлений ну слишком много. Очень много. Не катит. Что по рассекреченным документам немцы в 44-46 годах смогли кое-чего добиться. И что халуи от науки, обслуживающие элитку, публично обгадились. Разве это кого-то удивляет? Ну, первый раз обгадились, что ли, Господи. Зато должности, звания, зарплаты. Ладно, все, молчу. Идем дальше. Сегодня замалчивается, что человечество давным-давно имеет технические описания летающих тарелок древних рас планеты. Эти тексты сохранены в Индии. Спасибо им за это большое. И подлинность этих письменных источников не подвергают сомнению даже самые продажные историки, обслуживающие власть. Это всего 4-5 трактатов. В первую очередь, это, конечно, Самарангана Сутра Дхара, раз. Сильно фальсифицированная Виманика Шастра, очень популярная сегодня, два. Юкти Калпа Тару 11 века до нашей эры, 3. И Ракху Вамша 5 века нашей эры, 4. 27 изображение. Сначала два замечания, ну таких опять пояснений. Первое для пытливых умов. И в тексте ветхозаветного апокрифа книги Еноха 1 века до нашей эры, и в буддийском тексте Кхуддака Никая приблизительно 2 века до нашей эры описаны не виманы, а скорее вайтманы, так как описываются не колесницы, ну, на востоке вместо колесниц писали треножники, а именно огромные небесные дворцы. Почему я вот полчаса назад сказал, что Енох был в гостях во дворце Господа, в летающем дворце Господа. Если кто не знал и забыл, Енох – это прадед Ноя, того самого легендарного. Еще раз повторюсь, что текст Еноха повествует о его путешествии на небесную вайтману Господа, где он наблюдал и небесную механику, и восстание сынов Божьих, и как падшие ангелы брали себе в жены земных женщин. Это в тексте. Недаром книга отвергается церковью, а Енох внезапно из сына Иареда и седьмого патриарха от Адама, опс, стал сыном Каина. Вот так, внезапно. Опа! Второе замечание исключительно для баранов имени ЕГЭ. Я говорю про термин «описание» вот в перечисленных трактатах. Описание, а не упоминание. Ибо упоминаний о виманах в древних текстах столько, что я могу тут днями говорить. А я говорю про описание. Итак, давайте начнем с первой рукописи Самарангана Сутрадхар. Ну, она же Самаранга Насутраджара. Это трактат по архитектуре вообще-то. Трактат по архитектуре 11 века. Текст был обнаружен в начале 20 века. Он принадлежал царю Пходжи из династии Парамара, что правил в 1010-1055 годах. Текст, естественно, написан на санскрите. Ну, а на чем же еще? То есть на языке брахманов. К сожалению, он дошел до нас в не очень полном виде. И вот 31 глава вот этой рукописи целиком посвящена искусству механических приспособлений. Здорово, да? Механические приспособления. Текст 11 века про древность. Они у них называются янтры. Там механические пчелы, механические птицы, механические куклы, механические люди. Вплоть до летающих кораблей. То есть все и все механики. Сумарангана – это трактат о машинах. И вот среди этих янтр есть виманы. Думаете, господа от науки, что сказали? Мало ли что там написано. В рукописи, кстати, даже есть изображение летающих тарелок. У врунов от учености это рисунок летающей шляпы. Ну, надо же что-то соврать. Вот так цинично. Шляпы тут сами по себе летают, понимаете. 28 изображение. Второй трактат. Виманика Шастра. Он же наука о виманах. Он же трактат о полетах. Он же Вайманика Шастра. Текст найден в 1875 году в одном из древних индийских храмов. Написан, естественно, на санскрите. Опубликован первый раз в 1943 году. У текста очень сложная судьба. Изначально он содержал полное техническое описание постройки летающих тарелок. Полное. Автор рукописи, ученый Бхаратваджа Махариши 4 века до нашей эры, описывал все виды летательных аппаратов, устройство их работы и как их строить. Сегодня у ученых при власти все это стало выдумками уфологов или вообще фантастов. А ведь Бхаратваджа оговаривал, что это он, не он придумал, что он просто копирует текст из древних источников. Знания автором взяты из 40 главы трактата «Янтра Сарвасва» в переводе с санскрита «Энциклопедия механизмов». Ну, говоря по-русски, «Все о машинах», где описана наука воздухоплавания. Текст содержит 8 глав, содержащих 100 рубрик, разделенных на 500 сутр. Увы, трактат Вимани Кашастра был фальсифицирован господами от науки в начале 20 века. Это мнение очень многих исследователей санскритских текстов, например, профессора из Калькутты Дилипа Кумара Кинджала, французского исследователя Дэвида Хэтчера Чалдреса, доктора математики Ричарда Лесли Томпсона из Флориды. Кстати, все трое написали книги о виманах. Тот же Канджиджал – это автор книги «Виманы в Древней Индии», а Чалдрес – книги «Виманы. Воздушные суда Древней Индии и Атлантиды». Но эти книги на русский переводить нельзя, и переводов нет. Вот нет. Возвращаясь к фальсификациям Вимани Кшастры, 29-е изображение. Во-первых, почти все рисунки виман, которые так любят повторять неучи, появились только в 1973 году. Это было при переиздании текста на английском языке под руководством Джосьера, который у неучей стал почему-то Джосайером. Кто такой Джосьер? Это директор Международной академии санскритских исследований в Индии, штат Карнатака. Он умер в 1983 году. Академию почему-то размещают в городе Мансури. Это неправильно. Правильнее, она была в деревне Милукоте, в 51 километре от города. Там есть несколько древних храмов, там она и располагалась. Итак, повторяю глухим и наивным. Все рисунки виман, которыми забит интернет, были нарисованы учителем рисования Эллаппой из местного инженерного колледжа в Бангалоре и не имеют никакого отношения к древности. Сказали ему, он и нарисовал. Угадал, не угадал, но это неизвестно. Вторая и более главная проблема – многочисленные переводы с санскрита на хинди, потом на английский, полностью нарушили целостность трактата и полностью исказили смысл. Да, вполне допускаю, что исказили без злого умысла. Просто переводчики 20 века вообще не понимали, о чем этот текст, и переводили от балды. В начале 20 века Брахман Суббарей Шастри, пользуясь доступом к изначальному тексту трактата, передаваемого в их семье изустно, попытался в 1918-1923 годах восстановить исходный текст на санскрите. Без, естественно, публикации, просто вот для потомков, как говорится, тайное знание. После смерти Шастри, то есть уже после смерти Шастри, в 1944 году трактат появился в санскритской библиотеке Раджакия в городе Вадодара. То есть он-то исправил, но с учетом черного пиара получилось еще хуже. Теперь наши доценты с кандидатами истерично кричат, что весь текст Виманика – это выдумка, так как получен путем медитации. Ведь старого письменного источника не было. Не было. Из устно же передавали. Значит, медитация. Вот такие ослы от науки. Безусловно, в старых текстах много общих описаний. Никто с этим не спорит. Например, я упоминал «Океан сказаний». Процитирую фразу. о воздушных кораблях, движущихся с помощью механических двигателей и покрывавших большие расстояния с громадной скоростью. Они имеют круглую форму. Точка. Ну, общее, ну что? Ну, понятно, механический двигатель. Вот он круглый. 30-е изображение. Трактат Самарангана Сутрадхара. Снова цитирую. Следует сделать корпус виманы из легкого материала. Движения виманы таковы, что она может вертикально подниматься, вертикально снижаться и двигаться наклонно вперед и назад. С помощью этих машин человеческие существа могут подниматься в воздух. Точка. Еще раз подчеркну, что этот трактат никто не отвергает подлинность. Никто. Ну, потому что даже у вранья и лжи есть предел. А тут вот такой текст. А текст Рамаяны описывает виману как корабль круглой формы, имеющий две палубы, купол, отверстия. А в Махавире Пхавабхути, Пхавабхути, джайнинском тексте 8 века, он на самом деле собран из более древних текстов, мы читаем, цитирую, «воздушная колесница у Пушпака доставляет многих людей в столицу Айодхотти. Небо полно огромных летательных машин, черных как ночь, но усеянных огнями желтоватого свечения». Точка. И как бы не врали сегодня, но в текстах есть хоть и немного, но точных указаний. Исследователи спорят о цифре, но грубо можно сказать так. В этих трактатах, сохраненных в Индии, описано от 56 до 110 типов виман, различающихся как по внешнему виду и конструкции, так и по назначению. И назначения их очень разные. Говоря современными терминами, аппараты перемещения древних по планете делились для странствий в воздухе, под водой и многоцелевые. И самое верхнее уровень деления тоже очень простое. Древние источники разделяют на корабли перемещения по планете Терра, внутри Солнечной системы и между звездами в межгалактическом пространстве. На санскрите вторые и третьи – это Сурья-мандалы и Накшатра-мандалы. Там все очень просто, наглядно. Откуда берется вранье? Ну, хотя понятно, откуда оно берется. Ну, вот смотрите сами. Сурья в переводе с санскрита – это солнце. Накшатра – это звезда. Мандала – сфера, область. Ну, в переводе. Получаем назначение сфера солнца, сфера звезд. Кстати, аппарат сделан только из материальных частей. Древние называли критака. Вот такое вот интересное название. И, естественно, мы имеем не только традиционные летающие тарелки разного объема, но и летающие конусы, пирамиды, огромные сигарообразные маточные корабли. Увы, все названия типов до нас дошли только через цветастую призму текстов Древней Индии. Знаете, как у индусов все, так сказать, красиво и цветасто. Конечно, это сильно мешает. Всякие агнихотры-виманы, Алакху-виманы, Астра-виманы, Вайликси-виманы, Дару-виманы, Мауртквика-виманы, Саундалика-виманы, Сомака-виманы, ну и так далее. 31 изображение. Наиболее часто древние трактаты описывают 4 распространенных типа виман. Изображение сказал, да, 31-е. Еще раз повторяю, виман, а не вайтман. Из этих 4 трипура вимана – это те самые тарелки, то есть корабли имели дискообразное строение. Трипура вимана мог быть использован как для воздушных, так и подводных путешествий. И трипура вимана, и руква вимана имели большую кабину для пилотов и 3 рабочие палубы. Оба типа виман взлетали вертикально и могли зависнуть в воздухе. При этом второй тип, руква вимана, летала или на антигравитационной тяге, или на солнечном ветре. А вот конусообразные, ну или пирамидальные сундара вимана летали на реактивной тяге. Самый забавный четвертый тип – шакуна вимана. Это птицеобразные летательные аппараты. То есть у аппаратов были небольшие крылышки. Повторяю, полет осуществлялся при помощи особого двигателя посредством использования воздушных потоков Земли. Например, в Махабхарате описан некий Асура Майя, который обладал такой виманой диаметром около 6 метров с четырьмя большими крыльями. Сразу коснусь двух примеров гигантской тупости современных людей. Повторяю, тупости. В так называемых псевдонаучных статьях, ну и в интернете тоже, популярен бред о малом размере крыльев виманы типа шакуна, изображенных на рисунках Эллапы, которые, цитирую, не смогут ее поднять. Сотни тысяч кнопкотыков ржут и ехидничают. Зря ржете-то, бараны. Кто не знает, в космическом научном центре НАСА висит плакат про обычных земных пчел. Он и сейчас висит. Текст на плакате гласит, цитирую, аэродинамически тело пчелы не приспособлено летать. Но хорошо, что пчела об этом не знает. Точка. Вот так. 32-е изображение. Поясняю. По людским законам аэродинамики крылья пчелы слишком маленькие, чтобы удержать ее огромное тело в воздухе. И то же самое у шмеля. Но пчела-то летает. Пчела или шмель ничего не знают о физике бездарей, о тупости человеческих законов и просто летают. Как говорил покойный Андрей Скляров, если факты противоречат теорию, выбрасывать надо теорию, а не факты. Специально остановлюсь на воплях баранов, что пчела летает вопреки законам аэродинамики и вопреки трем законам движения Исаака Ньютона, который вообще-то жил давно, в конце 17 века. Действительно, и конструкция виман из трактатов, и полет пчелы очень сильно противоречат принципам воздухоплавания людей 20 века, описанных в законах. Да, сегодня вам повсеместно с телевизора и заканчивая учебниками, врут и врут, что такое летать не может. Пчела-то летает. Это продолжалось до практически вот сейчас, до начала 10-х годов. Профессор Джейн Ван, физик из Корнельского университета в Нью-Йорке, раз и доказала, что полет пчелы рассчитывается и объясняется нестационарно вязкой газовой динамикой, или, говоря попроще, вихревой аэродинамикой. Она это доказала, она рассчитала полет пчелы. Да, там суперкомпьютер и так далее, но она смогла это рассчитать с огромным трудом. Вот только вихревая аэродинамика — это один в один воздушный вихрь Виктора Шаубергера, австрийского изобретателя середины 20 века. Того самого, запрещенного автора двигателя для проектов летающих тарелок нацистов. Ой, снова молчу, это нельзя. Вторая тупость. В 1974 году авиаинженеры научного института в Бангалоре заявили, что описанные виманики Шастри самолеты тяжелее воздуха не способны к полетам. Это невежественные измышления. Цитирую их вывод. Ни один из самолетов не имеет возможности для эксплуатации. Геометрия невообразимо ужасна с точки зрения полетов, а принципы движения будут только мешать, а не помогать полету. Точка. Знаете, вот когда читаешь, у меня один вопрос. Вы идиоты? Какой самолет? Виманы – это не самолет. Зачем при ртутном или антигравитационном двигателе геометрия? Ну что за бред-то? И, кстати, есть так называемые золотые самолетики. Кто интересует, может их найти. Они есть в интернете, их фотографии есть. Маленькие золотые. А их считали как ювелирные украшения. Потом, наконец, доперло, что это культ Карга, только в золоте. А в общем, засунули их в аэродинамическую трубу. Проверить. Так вот, их обтекаемость в разы лучше, чем у современных самолетов. Но не смогла современная авиаинженерия даже подобного сделать. Зато понтов. В общем, нету продажным придворным ученым веры от слова совсем. Еще о точных указаниях. 33-е изображение. Виманы атлантов – это летательные аппараты из легких сплавов. Об этом, собственно говоря, и написано. Виманика Шастра называет три основных металла – самака, сундалика и муртвика. А из их сочетаний древние получали 16 разных сплавов для строительства виманы, и все использовали. Проблема в том, что таких названий люди 21 века не знают. Оскотинившиеся люди утеряли знания. Я вам приведу замалчиваемый факт. Было несколько опытов создания сплавов по рецептуре, взятой напрямую из древних эпосов. И они оказались успешными. В соответствии с текстами, три вещества, два твердых и одно жидкое были получены в лаборатории и демонстрировались индийским ученым Наринам Шетхам на симпозиуме в городе Хайдабараде, это штат Антрах-Прадеш. При этом Нарину Шетху понадобилось 3 года очень тяжелой работы, чтобы определить 14 материалов, из которых по формуле состоит один сплав. Он там назван Чамбакмани. И что? Ничего. Людям это знать не надо. Ведь понты у дурачков есть, а знаний нет. Что еще мы можем сказать о древних виманах по древним текстам? Аппарат, каждый аппарат, имел собственную энергетическую установку. Двигатель заправляли топливом. Там было от 3 до 4 баков. Небольших, в пересчете на литре, где-то каждой емкости около 20 литров. Баки располагались подальше от огня и тепла. В трактате описано, как переключить двигатель, работающий на звездной тяге, ну это солнечная энергия, на антигравитационную тягу и наоборот. То есть у них было 2 двигателя внутри. Среди механизмов аппарата в Виманика Шастра в переводе на современный язык указаны привычные нам какие-то механизмы и непривычные. То есть там есть автопилот, навигационные приборы, электрогенератор. Я перевожу на современный язык. Ускоритель виманы, кондиционер, громоотвод, системы видеонаблюдения, система фотографирования, средства шумопоглощения, система противообледенения. Еще есть обезвреживатель ураганных и вихревых атмосферных потоков, устройство дымовой завесы. Психотронный генератор для подавления воли противника, устройство защиты от солнечной радиации и устройство бортовой кухни. 34-е изображение. Вы вдумайтесь, кухни. Да у нас сейчас, в 21 веке, на орбитальной космической станции кухни нет. А у них в Вайтмане было. В халдейской рукописи Юга Месопотамии, которая называется «Сифрал», более 100 страниц, тоже содержит детальное описание постройки летательного аппарата древних. Более 100 страниц описания, вдумайтесь. Это двуречие, 10 век до нашей эры. Очень многие наименования можно угадать по ассоциации, как я вот сейчас переводил, современными техническими терминами. Там графитовый стержень, медные катушки, индикатор кристалла, вибрирующая сфера, жидкокристаллический индикатор. Всего по рукописям у виман было 12 способов передвижения. И 12 сил, которые руководили этими способами. Движение определяется как поступательное, восходящее, нисходящее, по кругу содрогательное, высокоскоростное, вокруг объекта, боковое, заднее, против часовой стрелки, трюковое и полная остановка. Еще написано, что хранились виманы в специальных помещениях, похожих на ангар. Их называли эти помещения вимана Гриха. Аппарат даже по тому строению мозга у наших предков, не говоря уж о сегодняшнем оскотинивании, был сложен. Комментируя в начале 20 века трактат Виманика, индуистский философ Бодхананда Вритти писал, цитирую, «Существует 32 секрета функционирования виманы. Воздухоплаватель должен подробно ознакомиться с ними, прежде чем считать себя сведущим в управлении летательным аппаратом. Он должен знать устройство летательного аппарата, должен знать, как отрываться от земли и возноситься в небо, как управлять летательным аппаратом, как его при необходимости останавливать, как маневрировать и как показать в небе свое мастерство, избежав при этом катастрофы». Точка. Приведу очень интересные аналогии как подтверждение. 35-е изображение. В древних трактатах описывается проблема столкновения в полете с птицами. Например, в эпосе 4 века до нашей эры сотни глав с подробными инструкциями, как потом там чинить, ну то есть как обслуживать эти летательные механизмы. И там просто вот отдельный блок «Проблема птиц». Кто не понимает, почему я так упираюсь, это прямое подтверждение реальности полетов виман. Если кто не знает, то сегодня от столкновений с птицами авиакомпании мира теряют более 1 миллиарда долларов ежегодно. Вот так. Вот все вот эти трактаты – это часть наследия нам, людям пятой расы, от предыдущего, от четвертого. Соответственно, это ведическое наследие наших предков, которому тысячи и тысячи лет. Но надо понимать, что даже в те века все вот эти знания, они были секретными. Они не для всех людей. Берем вот законы древнего Вавилона. Ну, та же Хакафа, законы царя Хаммурапи. Напомню, что это Вавилонская империя, расположенная между Тигром и Евфратом, около 1800 года до нашей эры. Текст о секретности написан совершенно недвусмысленно. Я вам процитирую. «Привилегия управлять летательной машиной велика. Знание о полете среди наиболее древних в нашем наследии. Это дар от тех, кто наверху. Мы получили его от них. Точка». Вот так вот. То есть, понимаете? Это дар. Дар от тех, кто живет наверху. При этом даже при написании текста часть знаний не писалась, а передавалась изустно, именно чтобы как можно меньше людей было допущено. Цитирую кусочек из Самаранганы. «Создавать такие приспособления следует тайно, чтобы о них не узнали другие, те, кто мог использовать их для реализации своих корыстных целей». Точка. То есть уже тогда понимали, что это нужно прятать. Индийский император 3 века до нашей эры Ашока основал из ученых секретное общество 9 неизвестных людей. Так вот, одной из их работ была книга «Секреты гравитации». Она как раз использовалась для виман, потому что в книге описывался принцип антигравитации. Труд спрятан, он не уничтожен. По разным данным, труд спрятан до сих пор где-то в тайной библиотеке Тибета. Император Ашока держал работу своих ученых в секрете, потому что справедливо опасался, что достижения науки, описанные этими людьми на основе древних текстов, будут использованы для разрушительных целей войны. И он оказался прав. Проблема понимания постройки виманы сегодня в том, что ленивое человечество, обленившееся, тупое, в погоне за потреблятством настолько отупело, что оно уже совершенно не может даже понять суть древних текстов. вот совсем. Наши современные придворные ученые, по сравнению с теми, кто писал эти тексты, это группа придурков детского сада. 36-е изображение. Я повторяю еще раз, кто плохо слышал. В тексте есть масса названий, используемых металлов и жидкостей. Но все термины до сих пор не поддаются переводу. Философ Бодханант Вритти, автор комментария к изданию Вимании Шастры, очень точно все это описал еще в начале 20 века. Вот вдумайтесь в его слова. По мере огрубления человеческих умов, но когда еще люди были сведущи в мантрах и могущественных гимнах, виманы создавались посредством мантрического знания. Точка. Понимаете? Огрубление умов. Все. Да, скотинивались. Тупые. Знаний сегодня у отупевших двуногих нет. Понтующиеся все забыли. Из-за этого даже простое осознание существования когда-то давно, очень давно этих технологий для многих современных егешников ведет к разрыву шаблонов и истерикам дебилоидов. Виманы предков – это не мистика, это не фэнтези, это наука. Но совсем другая наука, понимаете? Непонятная современным дикарям со смартфонами. Единственное, в чем люди разобрались, один из двигателей Вимана работал на топливе светло-желтого оттенка. Это раз. И использовалась ртуть, это два. Ртуть своей силой как-то непонятно приводила в движение смерч, он же вихрь, который перемещал аппарат на огромные расстояния. Знаете ли вы, что еще в XII веке крупнейший индийский математик и астроном Бхаскара II оставил потомкам чертежи двигателя в виде колеса с сосудами, заполненными ртутью. Это считается одним из самых ранних проектов ртутного двигателя. И его называли вечным, между прочим. Вам цитаты из Махабхараты. Корабль мог лететь на огромной скорости, используя сильный вихрь, образованный взаимодействием ртути. Другая цитата, которая при взлете выстреливала из хвоста аппарата в виде ревущего пламени. 37-е изображение. Подчеркиваю еще раз, смерч, вихрь. То есть то, о чем говорил, то, что изобрел и то, что делал австриец середины 20 века Виктор Шаубергер, автор двигателя нацистских тарелок. Переводя самарангану попроще, ну совсем попроще для детсадовцев, то есть для современных людей, получим нечто вот следующее. Внутри надо поместить ртутный двигатель со своим железным нагревательным аппаратом под ним. При помощи силы, скрытой в ртути, которая приводит ведущий смерч движения, человек, сидящий внутри, сможет путешествовать по небу на большие расстояния. Точка. Аналогично в Виманике. Посредством силы, которая таится в ртути, человек, находящийся в этой колеснице, может пролетать большие расстояния по небу. Когда ртуть будет подогрета управляемым огнем из железных подогревателей, колесница начнет разгоняться. Точка. Ну, конечно, только одной ртути недостаточно для работы двигателя Вимана. Это, надеюсь, понимают все, кто хоть немного знает физику. Кстати, о физике. Все ли знают, почему не падает вращающийся волчок? Он не падает за счет гироскопического эффекта. Гироскопический эффект – это удержание оси вращения аппарата в пространстве. А этот эффект зависит всего лишь от трех факторов – массы объекта, угловой скорости и распределения моментов инерции. Если у кого-то хватает мозгов задуматься о механизме этого эффекта, то сразу будет понятно, и как летали древние виманы, и как летали тарелки нации, для чего была нужна ртуть. И уж точно не для обычного топлива. Ну, если кто не понял. 38 изображение. Я вам дам несколько запретных фактов, о которых трясет наших доцентов с кандидатами. И политиков тоже. Запретный факт номер один. В мае 1895 года на пляже Чаупати, это берег Аравийского моря в Бомбее, нынче это город Мумбаи, поднялась в воздух вимана конструктора Тальпуля с ртутным двигателем. Аппарат взлетел до высоты 1500 футов, пролетел немного и осуществил успешную посадку. Кто не понял, это полет виманы. Аппарата тяжелее воздуха. За 8 лет до распиаренного полета американцев братьев Райт. Вимана раньше была. Успешные испытания виманы 1895 года документально зафиксированы местным колониальным чиновником. Его имя, фамилия Махадев Говинд Ранаде. Он умер в 1901 году. Более того, была и заметка в бомбейском еженедельнике «Вивид Хаврита». Так вот, консультации, как строить виману, конструктор брал по тексту той самой, облитой помоями виманики Шастра, в тексте которой Тальпули смог разобраться. Так что виманы летали совсем недавно. Увы, колонизаторы-англичане, Индия была под Англией, захотели забрать себе аппарат. Конструктор Тальпули успел вытащить часть деталей, уничтожил их и сжег чертежи. А потом, ну как написано, скоропостижно умер. Второй запретный факт. Многие читали в интернете слухи о проектах фашистских дисколетов 44-47 годов. Злые языки, очень нервируя чужих народу историков, говорят об использовании немцами в тарелках вихревой динамомашины Маркони на ртуть. Теперь факт к размышлению, как говорится в известном фильме. Как известно, в последние недели войны нацисты эвакуировали самое ценное – архивы, секретные разработки, сырье, или самолетами через Испанию, или подлодками. Все, третьего варианта не было. 39-е изображение. Субмарины Третьего рейха выходили из Германии на север, отсиживались в юго-западной Норвегии и, огибая Англию с севера, уходили в Атлантику на юг. Наиболее наглядный пример – путь линкора «Бисмарк» в мае 1941 года. То есть им нужно было только пройти к югу от Исландии, и все, они исчезали в Атлантике. Теперь, собственно говоря, факт. 9 февраля 1945 года в Северном море англичанами была потоплена немецкая У-864. Большая океанская подводная лодка нацистов типа 9D2. Официально, естественно, вышедшая не из Германии, а из норвежского Бергена. В 2005 году ее нашла подводная экспедиция. Знаете, что нашли в этой немецкой У-864? В ней обнаружили груз. Лодка оказалась загружена под завязку. В лодке было 67 тонн металлической ртути в 1857 стальных флягах. Каждая фляга на 32 килограмма. Повторяю, ртути увозили в феврале 45 года, когда до победы оставались считанные дни. Что нам говорят историки? Официальное вранье, ртуть везли в Японию. Ага. Ну, вы просто осознаете, как всех вас, доценты с кандидатами, держат за идиотов. Ну а в реальности подлодка У-864 шла на базу номер 211. Теперь пару слов о ртути для виман. Правоту древних трактатов подтвердили конструкторы нашей эпохи, 20 века. В начале 20 века были спроектированы и даже работали промышленные ртутно-паровые котлы и турбины. Я подчеркиваю, промышленные турбины на ртути. Осознайте это. Например, работала парартутная установка мощностью 20 тысяч киловатт, знаменитый General Electric. Желающие могут почитать про ее описание в журнале «Техника молодежи» 1936 года. Это номер 10, статья называлась «Ртуть в котле». 40-е изображение, вот это та самая техника молодежи. А в лихие 90-е годы наш современник, русский физик Спартак Михайлович Поляков сделал действующий ртутный гороскоп. Есть фото, есть видео. Замалчивается, что Поляков изобрел устройство, создающее вертикальную тягу. Понимаете? Вертикальную тягу. В аппарате под воздействием электричества ртуть вращается и возникает подъемная сила. Если кратко описать суть, аппарат разгоняет по спиральным каналам в замкнутом пространстве жидкую ртуть. Вот вам двигатель для Виман, для летательных аппаратов. Поляков с сыном Олегом спроектировали этот движитель, назвав его инерциальным. Повторяю, глухим, тупым или заблюдом. В конце 20 века русский конструктор повторно изобрел ртутный двигатель. Знаете, какой итог? Изобретатель Поляков внезапно умер, а все чертежи Полякова исчезли. Вот так. А сегодня ртуть вообще запрещена людям. Это так называемая Миниматская конвенция глобалистов. Ее подписало уже более 140 государств планеты. Российская Федерация покорно подписала ее 24 сентября 2014 года. С тех пор власти объявили ртуть ядовитой и уголовно преследуют за ее использование. Это серьезно. В РФ есть даже уголовная ответственность. Статья 247 Уголовного кодекса. Чтобы всех изобретателей сразу в тюрягу. А с целью полного изъятия ртути из частного владения с 2020 года запрещены даже бытовые ртутные градусники. А вы что думали? Старые градусники исчезли просто так? И пропаганда ядовитости идет по полной. Это сегодня повторяет каждый лох. Вот только в Советском Союзе этой ртути было полно. Дети ею играли, и никто не отравился. А уж сколько этой ртути на пол пролилось. Ой, мамочки. И ничего, все живые, все хорошо. 41-е изображение. Даже медики прошлого использовали ртуть как популярное лекарство и косметическое средство. А почему? Да потому что чистая ртуть, подчеркиваю, чистая, совершенно не ядовита. Еще раз повторяю, чистая, а ядовиты ее соединения и пары. И то не все, а только некоторые. Ой. Вы что думаете, на предприятиях с ртутью работают в костюмах полной химзащиты? Ага, сейчас. В том же СССР ртуть вообще применялась в мазях. Факт для наивных и дурачков. Желто-ртутная мазь продается даже сегодня. А в ее инструкции написано, знаете что, мазь совершенно безвредна. Ай-яй-яй, как же пропустила цензура эту инструкцию. А в стоматологии амальгама, это сплавы ртути с металлами, чаще всего с серебром, до сих пор применяется в качестве материала зубных пломб. Амальгаму используют в производстве, при золочении металлических изделий, в производстве зеркал. Там просто смешивают. А знаете, какие-то проценты? Ртуть 70-72%, медь 26-29%, немного олова, ну и кислоты там, серебро немножечко. Просто осознайте, как вам цинично и нагло врут. Итак, сегодня настоящие хозяева планеты фактически запретили добычу, в том числе открытие новых шахт, торговлю, хранение и использование ртути и ее соединений. У этого запрета людям есть две главных причины. Во-первых, создание ртутных двигателей не на продуктах из нефти. Нельзя. Нефть, газ только. Во-вторых, ртуть – это один из важнейших элементов для устройств получения неиссякаемого и бесплатного атмосферного электричества. Потому что ртуть обладает свойством концентрировать положительный заряд. А носитель положительного заряда – эфир. Тот самый, 42-е изображение. Тот самый эфир, что удален глобалистской элиткой из таблицы Дмитрия Менделеева. Возьмите любое прижизненное издание с таблицей. Ну, скажем, «Основы химии», 8-е издание, Петербург, 1906 год. И что там будет? Там будет нулевая группа, там будет эфир. Та самая субстанция, что является базовым элементом строительства всего и вся во Вселенной. Но энергия на Земле, как указали глобалисты, должна оставаться платной. А рабы, то бишь вы, должны платить, ну и подыхать. О завершении «Мостик в современность». После Второй мировой войны ни западные, ни советские конструкторы не смогли построить дисколет. Все НЛО, которое есть в летописях, в артефактах, это техника Земли. Но население Земли сегодня кормят сказками инопланетных тарелок. Поймите, наконец, тарелки – это летательные аппараты, которые настоящие хозяева планеты не внедряют в нашу жизнь. Хотя у нашей цивилизации они используются вот у людей минимум с 40-х годов 20 века. Да, дисколеты ранее имели исключительно военные значения. Ведь до середины 20 века модель управления миром требовала физического завоевания территорий. То есть были нужны солдаты, техника, инженеры. Для той старой модели захвата земель силой боевые летающие тарелки – это реальная техника победы. Ну, просто сравните скорость для того же 1945 года. Немецкий мессершмитт БФ-109 выдавал скорость 540 км в час. Фоке-Вульф 190 – 656 км в час. Наш знаменитый штурмовик Ил-2 имел скорость 414 км в час. На этом фоне тарелка Хуанебу-3 и ее 4000 км в час. Ну о чем говорить-то? Но мало иметь технику. Говоря о технике для войны, все почему-то забывают про денежную основу и хозяев. Любая из прошедших мировых войн – это механизм зарабатывания огромных денег, перераспределение чьих-то богатств и управление финансовыми потоками планет. Вот об этом нужно помнить. 43-е изображение. Сегодня виманы замалчиваются. Ибо такие аппараты, во-первых, для войны устарели, а во-вторых, боевые тарелки уже не нужны ни глобалистской элитке, ни местным правителям. Почему они устарели? Поясняю на пальцах. Скорость ракеты МИМ-104 для американской системы «Патриот» 5000 км в час. А ракеты для нашего С-400 «Триумф» 4800 км в час. То есть любое ПВО нынче собьет дисколет типа Хуанебу-3 просто играючи. Но главное это второе. Тарелки не нужны из-за мощного развития в конце 20 века маркетинга и рекламы. Вот постарайтесь понять это. Ведь сегодня главное – это промывка мозгов тупому стаду баранов. Изменилась модель управления миром, поймите вы это. Захват любой страны сегодня делается без танков-самолетов, а через тотальный контроль за информацией и вашими навыками восприятия. Заказчиком и организатором таких информационных войн за мировую гегемонию является транснациональная система власти, то есть те самые глобалисты. И победой в такой войне будет не захват территории, а оккупация духовного пространства и общественного сознания. Когда побежденная сторона не только утрачивает способность отстаивать свои ценности, но и полностью ассимилирует чуждые и фальшивые установки, которые победитель навязал дурачкам. Вот самый хороший пример. Ну посмотрите на соседей, не братьев. Посмотрите на Украину. Наглядный пример промывки сознания и отключения инстинкта самосохранения. И такое по миру почти везде. Оскотинившиеся рабы со смартфонами не помнят даже, что было 20 лет назад. Что уж там говорить о далеком прошлом. Животный секс, алчность, дикое потреблятство. Мозгов нет от слова совсем. 44-е изображение. И будет итог по заветам того самого глобалиста Шваба. Бараны на утилизацию. А для оставшихся есть класс господ и рабочий человекообразный скот, которым управляет и за которых отвечает их господин перед другими свободными господами. 44-ю сказал, да, изображение. Ну а с точки зрения древней истории, замалчивания предыдущих цивилизаций для нашего стада, культивируется миф о бесцельном, неуправляемом течении глобального исторического процесса всей нашей пятой цивилизации от каменного века до наших дней. Оно как-то само. Ага, сейчас. Есть множество исторических фактов, которые говорят о том, что изначально в глобальном историческом процессе были древние цивилизации, была передача каких-то знаний, цивилизаторская миссия. Тысячи наивных глупцов сегодня спрашивают, и у меня, и у других лекторов, а когда это будет по телевизору? Никогда! Потому что ученые при власти пекутся не о правде, а о научной репутации, о тепленьких местах, о дипломах, о научных степенях, о западных грантах. Вся их карьера построена на традиционно халуйском видении происхождения человечества. Вы вообще представляете, сколько всяких должностей и научных званий полетит в тартарары, если признать хотя бы часть фактов, несовместимых с официально западной версией? Признав их подлинность, академическую историю, всю историю, придется выкинуть. Ну кто ж позволит? 45-е изображение. Поэтому правда о существовании в седой древности техники, уровень которой сегодня поражает ваше воображение, категорически запрещена. Вот только древняя история нашей пятой расы – это история наших предков, рода славян и русов. Поэтому те, кто среди скотов потреблятства еще смог остаться человеком, ощутите себя наследником древнего рода, продолжателем дел славных предков, частицей великого народа славян и русов, внуком Божьим. Гордитесь этим, не давайте себя унижать. На этом про древние виманы завершаю. Век промывки мозгов и массового рабства двуногого стада постарайтесь научиться думать всегда. Постарайтесь остаться людьми. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Очень, на самом деле, интересная лекция. И думаю, что и слушатели, и зрители также оценят уровень этой информации и переслушивать будут еще не один раз эту лекцию. Ну, а мы переходим к вопросам наших слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит отбивочка, и мы перейдем ко второй части и будем отвечать на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – летающие тарелки факты. Приступаем ко второй части. Ответ на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Первый вопрос задает Дима Гольцман. У него тут целая серия вопросов. Первый вопрос. Как вы прокомментируете рассказы Кирсана Илюмжинова про контакт с НЛО? Никак. Понимаете, я живу на фактах конкретных. Значит, эти конкретные факты – это что? Это летописи, это артефакты. Ну, то есть, вот какие-то подтверждения. Какие подтверждения есть от той встречи, которую он говорит? Никаких. Ну, что я могу сказать? Ничего. Далее. Благодарю. Следующий вопрос от Димы. Что вы думаете о видео, показывающем, что в Челябинске метеорит был якобы сбит НЛО? Таких видео, значит, очень много. Понимаете, с тех пор, как некоторые двуногие научились пользоваться всякими редакторами, каждое видео приходится проверять на подлинность. А это может сделать только достаточно хороший профессионал. Ну, там есть моменты, да? Вы конкретное видео вот это вот проверяли? Нет. Ну, так о чем мы говорим? Да? То есть я могу верить какой-нибудь там хронике там 1500 какого-то года, где записано, что там было сражение двух тарелок в небе, да, потому что, ну, они простые, да, там, люди там 1500 какого-то года. Вот что увидел, то и написал, все. А то, что сейчас сидят и высасывают, блядь, из пальца всякую фигню, ну, где гарантия? Нет гарантии никакой. И таких примеров миллионы можно привести. 99% будет лажа пальцующихся идиотов. Алексей. Снова вопрос от Димы Гольцмана. Что вы думаете о видео про так называемое вскрытие пришельца? Ну, это из, наверное, серии предыдущего ответа. Считаю, что уже ответил. Ага, Дима Гольцман, вы мониторите обстановку в связи с черной звездой? Чтобы мониторить обстановку, нужно иметь доступ как минимум большим телескопом, которых по пальцам одной руки можно пересчитать. И иметь соответствующее и образование, и умение. Да? Вот. Когда я читал лекцию про нашу черную звезду, я указывал, что есть определенные факты, насколько они изменились, добавились, да, это определенные гравитационные изменения Юпитера и Сатурна. Их можно отследить, о них пишут астрономы. Все. Поэтому что значит я отслеживаю? Ну, в данном случае, если смотреть, что я там каждый день там бегаю по обсерваториям, нет, не бегаю. Да, так сказать. В этом случае нет, не отслеживаю. Если появляются публикации, да, отслеживаю, читаю. Алексей. Благодарю. Идем дальше. Дима Гольцман, что вы думаете про видео, показывающее НЛО, залетающие вулканы? Это тоже, мне кажется, из серии предыдущих ответов. Идем дальше. Дима Гольцман, реплика. Представляю НЛО Беси как пришелец, дает интервью и на правах представителя более развитой цивилизации, дает мудрые советы, случайно, в кавычках, совпадающие с агендой. Совпадающие с чем? Ну вот тут написано так, агендой. Может быть, это опечатка, ошибка, но мы вопросы читаем так, как они есть. Если вы обратили внимание, то в программах каждого американского президента, а сейчас и Трампа, и Байдена, присутствует инопланетная повестка. Абсолютно. Это один из способов сплочения стада. Это один из способов, с точки зрения маркетинга, промывки мозгов. Поэтому, так сказать, всевозможные маркетинговые извраты давайте не будем рассматривать. Да, и так понятно, что стадо пойдет туда, куда ему укажут. 85%. Это большое количество. Реально может думать головой 7%. Только, к сожалению. Вот. Это есть, еще раз подчеркну, в программе каждого президента. Значит, да, сплотиться людям Земли перед угрозой инопланетного нашествия, да, или еще чего-нибудь. Можно и перевернуть наоборот. Выполнить, так сказать, там, указивки инопланетян. И прочее, прочее. Потому что религия сдает, нужно что-то другое, чтобы держать стадо в узде. Только и всего. Алексей? Да, да, можно обратить внимание на то, как напичканы художественные фильмы этим очень многие зарубежного производства. Идем дальше. Георгий, пользуясь случаем, благодарит тебя, Дмитрий, за созданную тобой литературу и задает вопрос. Есть ли реальные доказательства существования планеты Глория, якобы находящейся на противоположной точке орбиты Земли? Я не встречал. Идем дальше. Сергей Панченко. При поднесении кинематографом в фильмах о пришельцах негативное, точно как в произведении «Час быка». Можно ли по этому соответствию предположить, что это наши братья по космосу? Нет. Я еще раз подчеркиваю, что все тарелки – это предыдущие цивилизации. Они наши, земные. Собственно говоря, значит, если вы почитаете философию, значит, путешествие на материальных объектах – это не то путешествие, которое высокоразумный человек будет делать. А, значит, ну, почитайте там, значит, как должен себя вести высокоразумный человек. Там вообще освобождение от тела. Ну, полно-полно литературы. Она, может, криво описана, да? Но даже у того же Тота в «Изумрудных скрижалях» он освобождается от тела для полета через пространство и время. Потом в него же возвращается. Только и всего. Но для этого нужен другой мозг иметь. Совершенно. Отупевшее стадо со смартфонами, оно ни на что не способно. Точнее, способно только подохнуть. Вот и все. Алексей. Идем дальше. Георгий задает вопрос. Известна ли вам деятельность и произведение бывшего начальника отдела Межгосударственного авиационного комитета Александра Васильевича Клюева о сознательной эволюции человека? Ну, я его читал. Вот. Но, наверное, по диагонали. Значит, что-то он у меня не зашел совершенно. Поэтому ответить не готов, Алексей. Михаил задает вопрос, который, вероятно, был по ходу текста. Ну, вполне возможно, может быть, ты поймешь, о чем речь. Вопрос задает Михаил не в том, что они строили, вопрос в их целях, мотивах. Значит, изначально это удобство царей только. Вот у атлантов была небольшая группа, племя такое-то, которое летало. Только оно летало, все остальные атланты не летали. Это удобство. Да, там были военные, ну, скажем так, устройства. Да? Но, значит, изначально они не стояли во главе никогда. Исключительно. То есть это просто удобство. Цель – удобство. Ничего больше. Вам для чего сейчас самолеты строят? Для каких целей? Чтобы вы летали, все. Ну, идите пешком. Или плывите. Какая цель у самолета? Вот такая же цель и у тарелок. То, что из гражданского самолета сделали военные, да, сделали. Здесь это сразу все в одном флаконе. Просто, ну какая может быть цель? Удобство. Алексей. Идем далее. Михаил СТ задает вопрос. Дмитрий, а какое значение в понимании прошлого и каким образом правильно понять карело-финский эпос «Калевала»? Это ведь далеко не простое художественное произведение. Благодарю за ответ. Понимаете, есть те летописи, в которых достаточно четко упоминается Вимана. Лекция про Виману и ее постройки. У нас древних летописей, в том числе и замалчивающих, достаточно много. Поэтому в том, что вы спрашиваете, насколько я знаю, насколько я помню, упоминаний о постройке Виманы ноль. Соответственно, поэтому Какое она отношение имеет к сегодняшнему вопросу? Никакого. Все. Алексей. Идем далее. Следующий вопрос задает Алексей Устинов. Всем здравия. Реплика летающей тарелки круглой дискообразной формы из-за того, что, возможно, наша Земля и есть круглый, в скобочках, плоский диск, сверху накрыт купол. Вот по такому принципу, возможно, сделана летающая тарелка. Есть соты, в скобочках, мы на одной сота и есть круглый диск. Есть нижние и верхние соты. Вот такая информация. Я понимаю, что интернет забит этим бредом. Есть такое. Я понимаю, что образование рухнуло ниже плинтуса. Тоже все понятно. Но голову-то включать надо. Ну, хоть немножко. Хоть чуть-чуть. Есть даже школьная физика. Понимаете? Школьная. Подтверждающая круглость Земли. Можно спорить о размерах Земли, там, об открытости, еще там что-то, да? Там, где официальная наука, ну, мягко говоря, лажается немножко. Но ради Бога, прекратите тупить с плоской Землей! Алексей Устинов пишет вновь реплику в эфир. В одном из видео Владимира Шумшука говорилось, что пыль — это что-то вроде несостоявшейся мыслеобраза людей. Так вот, может, пыль и есть эфир или из эфира. А нам навязали, что пыль — это что-то ужасное. Ведь природа не могла быть такой неразумной, чтобы создать пыль. А люди такие живут и мучаются от пыли. Ну, во-первых, я вижу кашу, честно говоря, большую кашу. Вот. Почему вы пыль земную, ну, скажем, не знаю, пыль на улицах или пыль пустыни, значит, приравниваете к пыли космической? Ну вот, да, причем... А пыль, опять же, да, есть какая-то там кусочки метеоритов, еще там что-то, всякая мелочь, да. Речь-то идет об эфире, он другой, совсем другой. Но вы почитайте Менделеева, он же описывает эфир. Ну, нельзя же так вот, вот просто вот все в кучу смешать. Вот. Опять же, значит... На сегодняшний день, хоть и с огромным трудом, но ученые дошли до, значит, гипотезы, теории, называйте как хотите, единого поля, информационного поля. Значит, можно назвать это по-другому. Важно не название, важна суть. Да? Вспомните про эгрегоры. Да? Эгрегоры церкви, эгрегоры школы, вашей работы, эгрегоры Земли. Да, эгрегор Земли — это то же самое информационное поле. Да, значит, где и то же перерождение, о котором там все рассказывали. Нет никакой загробной жизни. А вот, человек живет один раз. Ну, прекратите вот это все вот перемешивать. Вот отделите муху от котлет, и сразу вам станет легче. Легче и понятнее, кто, где и откуда. Есть эфир. Да, значит, есть его запрет, значит, есть древние расы, вот, есть энергетическое строение человека и так далее. Оно все уже доказано медиками. Да, пусть оно, может быть, там не применяется, но оно доказано. И вам сразу станет понятно, где, откуда. Да, и те же пробои, и те же болезни. Ну, просто... Там, понятно, что там волхвы или там целители Тибета лечат по-другому, чем западная медицина. Еще вопрос, кто эффективнее, кстати. Ну, просто, понимаете, нельзя сначала сложить все в кучу, а потом, ой, я не понимаю. Так разложите по кусочкам. Сделайте логический ряд, один, второй, третий, и все будет понятно. Алексей. Да, идем далее. Александр Синенко, Дмитрий Витальевич, что скажете о встречах жителей Сталинбада, ныне в скобочках, с якобы НЛО, которая произошла в 1954 году? Ничего не скажу. А документы есть? Нету. Видео есть? Нету. А, значит, фото есть? Нету. Все. Точно так же, как вот с вопросом 5 минут назад. Кто-то, что-то, где-то, откуда-то. Может быть, было, может быть, не было, не знаю. Значит, в те годы, не забывайте, СССР испытывал кучу прототипов того, что делали немцы. Не очень успешно, увы, вот, но испытывал. Поэтому что там было, не знаю. Скорее всего, один из немецких прототипов. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Вопросы у нас все. И по старой доброй традиции скажу что-то доброе, светлое. И будем завершать наш эфир. Ну, мое доброе ответ. Знаете, был такой Стефан Цвейг. Это писатель, драматург. Он жил в конце 19-го, начале 20 века. Так вот, он сказал прекрасную фразу. «Кто однажды обрел самого себя, тот больше ничего на этом свете утратить не может». Точка. Поэтому станьте человеком, и все у вас будет. Вот на этом я и хотел бы завершить. Благодарю, Дмитрий, благодарю всех участников нашего эфира. Сегодня действительно был интересный эфир, побольше бы таких эфиров. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Ну а на Народном славянском радио проходил эфир «Летающие тарелки. Факты». Дмитрий Белоусов был у нас в гостях. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда работает служба обратной связи на сайте slavradio.org. А я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Счастливо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.